Лаудейтур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан. Сегодня 8 мая католическая церковь чтит память святого Бонифация IV, папы Римского. Во времена папы Григория I Бонифаций был диаконом и занимал должность чиновника по земельным делам епархии. После смерти папы Бонифация III апостольский престол оставался вакантным более 9 месяцев. Интронизация папы Бонифация IV состоялась 25 августа 608 года. Этот год знаменателен тем, что именно тогда император Фока передал христианам языческий пантеон. В пантеоне папа Бонифация святил церковь Святой Марии и всех мучеников Санта Мария Ротонда. Бонифаций превратил свой собственный дом в монастырь, где он умер 8 мая 615 года, похоронен в притворе собора святого апостола Петра. Сегодня католическая церковь вспоминает подвергшегося гонениям священника Сергия Карпинского. Он был арестован в 1923 году по делу русских католиков, отправлен на Соловки. Рукоположен в священники в лагере епископом Болеславом Слосканом. Арестован в июне 1932 года. Дата и место смерти неизвестны. «Ты мой Господь и Спаситель». «Анунсио вобис гаудиум маниум». «Абемус папам». Eminentissimum, ac reverendissimum Dominum, Dominum Robertum Franciscum, Sancte Romanae Ecclesiae, Cardinalem Prevost, qui sibi nomen imposuit Leonem decimum quartum. Конклав избрал 267-м епископом Рима кардинала Роберта Превоста. Об этом возвестил собравшимся на площади Святого Петра кардинал-протодиакон Доминик Мамберти. «Annuntio vobis gaudium manium habemus papam». «Я возвещаю вам великую радость. У нас есть папа». С центральной лоджии базилики Святого Петра кардинал-протодиакон Доминик Мамберти произнес долгожданную латинскую формулу, сообщив Риму и всему миру имя нового преемника апостола Петра «Eminentissimum ac reverendissimum Dominum, Dominum Robertum Franciscum Sancte Romanae Ecclesiae Cardinalem Prevost». Преосвященнейший и достопочтеннейший господин Роберт Фрэнсис, кардинал Священной Римской Церкви, превост, который принял себе имя Лев XIV. Белый дым появился над кровлей Сикстинской капеллы в 18 часов 7 минут, возвестив всем верующим и всему миру о состоявшемся избрании нового епископа Рима и преемника апостола Петра. До появления нового папы на лоджии благословения его имени не знал никто, кроме немногих избранных. Что же произошло перед тем, как из дымохода появился белый дым? Под сводами капеллы, украшенной фресками Микеланджело, кардинал Роберт Фрэнсис Превост получил необходимое число голосов, и с канонической точки зрения избрание папы состоялось. Первый из кардиналов по чину и по возрасту от имени коллегии избирателей обратился к новоизбранному собрату со следующими словами, произнеся их на латинском языке. «Принимаешь ли ты каноническое избрание верховным понтификом?» Получив согласие, кардинал задал следующий вопрос. «Какое имя ты выбираешь?» После этого глава отдела папских богослужений, наделенный функцией нотариуса и заручившийся двумя церемониймейстерами в качестве свидетелей, составил документ, подтверждающий согласие нового папы и выбор имени. Согласно апостольской конституции Универсии Доминичи Греджис, конклав завершился в тот самый момент, когда новый папа дал согласие. Таким образом, именно в этот момент в Сикстинскую капеллу вошли заместитель госсекретаря, секретарь по связям с государствами и другие лица, которые незамедлительно обговорили с новоизбранным папой безотлагательные дела. После обряда согласия все избирательные листки и другие записи, использованные во время выборов, сожгли, а белый дым указал на то, что папа выбран. Не только толпы жителей и гостей Рима, буквально прибежавшие в эти минуты к Ватикану, но и весь мир находился в ожидании, кто же будет новым папой. В это время папа вышел из Сикстинской часовни и направился в ризницу, называемую «Комнатой плача». Здесь, с помощью главы отдела богослужений Святейшего Отца, он облачился в одно из одеяний, подготовленных в трех размерах. Потом папа возвратился в Сикстинскую капеллу и воссел на престол. Совершилась краткая церемония, которая началась приветствием первого кардинала из чина кардиналов-епископов. Затем первый из чина кардиналов-пресвитеров прочитал отрывок из Евангелия. Это могли быть слова «Ты, Петр, и на семь камней я создам церковь мою», либо «Паси овец моих». Наконец, кардинал-протодиакон вознес молитву о новоизбранном преемнике Петра, после чего все кардиналы-избиратели, согласно чину и возрасту, подошли к папе, выражая свое почтение и послушание. Наконец, папа запел, и все подхватили гимн «Те Деум». И только после этого кардинал-протодиакон Доминик Мамберти появился на лоджии благословений и объявил народу о свершившемся избрании папы. В это время новоизбранный папа Лев XIV вышел из Сикстинской часовни, по пути к лоджии благословений зашел в капеллу Павла III, где перед пресвятым таинством задержался в безмолвной молитве и затем продолжил путь к лоджии, откуда мы только что услышали его приветствие и приняли самое первое апостольское благословение «Урби эт Орби». Вот самое первое приветствие новоизбранного папы Льва XIV. La pace sia con tutti voi. Мир да будет со всеми вами. дорогие братья и сестры, это первое приветствие воскресшего Христа, доброго пастыря, отдавшего жизнь за Божье стадо. Я тоже хотел бы, чтобы это приветствие мира вошло в ваше сердце, коснулось ваших семей, всех людей, где бы они ни находились, всех народов, всей земли. Мир вам! Это мир воскресшего Христа, мир безоружный и мир обезоруживающий, смиренный и терпеливый. Он исходит от Бога, который любит нас безоговорочно. Наш слух все еще хранит слабый, но всегда отважный голос Папы Франциска, который благословлял Рим. Благословляя Рим, Папа преподал свое благословение миру, всему миру в то утро Пасхи. Позвольте же мне продолжить это благословение. Бог желает нам добра. Бог любит всех нас, и зло не восторжествует. Все мы в руках Божиих, поэтому мы без страха, рука об руку с Богом и между собой, будем идти дальше. Мы Христовы ученики, Христос идет впереди нас, мир нуждается в Его свете. Человечество нуждается в Нем, как в масте, чтобы быть настигнутым Богом и Его любовью. И вы тоже помогайте друг другу строить мосты, диалогом, встречей, объединившись все вместе, чтобы быть одним народом, всегда пребывающим в мире. Спасибо Папе Франциску. Хочу поблагодарить также всех собратьев-кардиналов, избравших меня, чтобы я стал преемником Петра и шел вместе с вами, дабы быть единой церковью, всегда стремясь к миру, к справедливости. Всегда стараясь трудиться, как люди, верные Иисусу Христу, бесстрашно, чтобы провозглашать Евангелие и быть миссионерами. Я августинец, сын святого Августина, сказавшего: «С вами я христианин, а для вас епископ». В этом смысле мы можем все вместе идти к отчизне, которую уготовал нам Бог. Церкви Рима особое приветствие. Мы должны вместе стремиться быть церковью миссионерской, церковью созидающей мосты, диалог, всегда открытой, чтобы принимать, как эта площадь, с открытыми объятиями всех, всех, кто нуждается в нашем милосердии, в нашем присутствии, в диалоге и любви. «Если вы мне позволите, — сказал далее папа по-испански, — я скажу одно слово приветствия всем, особенно моей дорогой епархии Чиклайо, где верный народ Божий сопровождал своего епископа, разделял с ним веру и многое, многое, чтобы продолжать быть церковью верной Иисусу Христу. Для всех вас, братья и сестры из Рима, из Италии, со всего мира мы хотим быть церковью синодальной, церковью в пути, церковью, всегда стремящейся к миру, всегда стремящейся к любви, которая старается всегда быть рядом прежде всего с теми, кто страдает. Сегодня день молитвенного прошения к Помпейской Богородице. Наша Матерь Мария всегда хочет идти с нами, быть рядом, помогая своим заступничеством и любовью. А теперь я бы хотел помолиться вместе с вами. Помолимся вместе об этой новой миссии, обо всей Церкви, о мире во всем мире и попросим об этой особой благодати нашу Матерь Марию. Sancti Apostoli Petrus et Paulus. Decorum potestate auctoritate confidimus. Ipsi intercedat pro nobis ad Dominum. Amen. Precibus et meritis beate Mariae semper virginis, beati Michaelis arcangeli, beati Ioannis Baptiste, et sanctorum apostolorum Petri et Pauli et omnium sanctorum. Misereatur vestri omnipotens Deus, et dimissis omnibus peccatis vestris, Perducat vos, Iesus Christus, ad vitam eternam. Indulgentiam, absolutionem et remissionem omnium peccatorum vestrorum, spatium vere et fructuose penitentiae, cor semper penitens, et emendationem vitae, gratiam et consolationem Sancti Spiritus, et finalem perseverantiam in bonis operibus tribuat vobis omnipotens et misericors Dominus. Amen. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti descendat super vos et maniat semper. Вы слушали программу русской редакции Радио Ватикана. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!